Глава 5. Вадим, водитель Сергея, ждал нас во дворе. Едва вышли, он галантно открыл дверцу автомобиля и чуть заметно кивнул, приветствуя меня. «Доброе утро», — послала ему улыбку. Мужчина абсолютно молча усадил малышку в специальное кресло и тщательно ее пристегнул. Как только села рядом с ней, Вадим занял свое место, и мы тронулись вперед. Если честно, я обернулась автоматически и была весьма удивлена, осознав, что за нами следует черный внедорожник. «А это кто?» — поинтересовалась у Вадима. «Охрана», — послышалась в ответ. «Сергей Романович приказал, чтобы с вас не спускали глаз». «А разве нам что-то угрожает?» — удивленно приподняла брови. «Мы ведь едем на детскую площадку». Хозяин так решил. И мужчина вновь замолчал, давая понять, что данный разговор продолжать не намерен. «Оля!» Лада коснулась моей руки, привлекая внимание. «Что, моя хорошая?» — с улыбкой спросила у нее. «А уточек кормить будем?» «Конечно, даже не сомневайся», — заверила ее. И тут осознала, что нам нужен корм. Посмотрев на нашего водителя, попросила. «А вы не могли бы заехать в зоомагазин?» «Зачем?» «Купить корм для птиц», — пояснила я. «Хорошо», — и вновь повисло молчание. Центральный парк встретил нас ярким солнцем и искрящимся снегом, который белоснежным покрывалом лежал на газонах и пышными шапками на кустах, деревьях, неработающих в зимних период аттракционах, повсюду слышались детские голоса. На площадке играло немало малышей. Но мы, миновав ее в сопровождении мужчин в черных костюмах, направились сразу к озеру, расположенному в центре. Заметив крохотных уток, моя маленькая подопечная весело рассмеялась. «Птички!» «Да, и они тебя ждали». «Правда?» Ребенок посмотрел на меня изумленно и немного недоверчиво. «Конечно, вот смотри, они уже тебя встречают». Уток в парке кормили многие, птицы привыкли к людям и более того явно ждали, когда их угостят чем-то вкусненьким. Малышка была в восторге. Рассыпая с моста корм, она весело щебетала, болтала без умолку, и ее детское личико буквально сияло от счастья. Охрана держалась неподалеку. Они ни во что не вмешивались, но их пристальные взгляды ощущались весьма отчетливо. И если честно, такое внимание вызывало чувство дискомфорта. Сергей совсем не шутил насчет безопасности. Мужчина явно чего-то опасался. Но чего? Ответа у меня не было. «Оля, я все!» — радостно сообщила Лада, высыпав последний корм в воду. «Умничка! Видишь, птички тебе очень благодарны. А завтра мы сюда приедем?» Автоматически хотела сказать «да», но потом сама себя одернула, вспомнив утренний разговор с Сергеем. Он четко дал понять, что все поездки надо согласовывать сначала с ним. «Приедем?» — малышка подпрыгнула на месте. «Я не знаю», — пожала плечами. «Давай так. Мы спросим разрешения у папы». «Он разрешит», — уверенно заявила девочка. «Ну вот поговорим сначала с ним, а там решим. А сейчас пойдем на площадку?» «Идем». Лада схватила меня за руку и крепко сжала мои пальцы. Оказавшись среди детей, малышка моментально увлеклась игрой, совершенно позабыв обо всем. Я присела на скамейку и достала телефон. Только открыла страничку в социальной сети, услышала тихий голос. «У вас все в порядке?» Скинув взгляд, с удивлением поняла, что один из наших охранников стоит рядом. Мужчина подошел так тихо, что я и не заметила. «Все замечательно». Он кивнул. «Если что-то понадобится, скажите». «Хорошо». Мужчина сделал шаг, когда поняла, что не знаю его имени. «Подождите», — остановила охранника. «Как вас зовут?» «Алексей», — представился он. «Ольга», — ответом мне стал кивок. Я посмотрела на Ладу. Девочка играла с другими детьми в снежки и выглядела абсолютно счастливой. Ей явно не хватало общения. Невольно задумалась, почему она не ходит в детский садик, ведь есть частные, весьма хорошие. Сделав в голове заметку, решила этот вопрос вечером обсудить с Сергеем. Малышка явно нуждалась в общении с другими детьми. Сейчас это было отчетливо видно. «Привет!» Услышав женский голос, испуганно вздрогнула. Подняв голову, увидела перед собой Марину. Девушка сегодня была одета в полушубок белого цвета и высокие черные сапоги на невероятной шпильке. «Я смотрю, ты своего шанса не упустила?» Она присела рядом и нахально улыбнулась. Так как девушка сразу стала общаться со мной на «ты», то и я решила, что этикет в данном случае можно опустить. «Ты что-то хотела?» Пристально посмотрела на нее. «Неужели Сергей взял тебя нянькой к этой маленькой заразе?» От того, как она назвала ребенка, по спине пробежала дрожь. Удивительно, но эта красивая молодая женщина весьма плохо относилась к Ладе. «А в свою постель он уже тебя затащил?» — последовал следующий вопрос. «А тебя только это волнует?» — вопросительно посмотрела на нее. «Он мой», — сообщила Марина. «И предупреждаю, я его просто так тебе не отдам». «Знаешь», — невольно усмехнулась, — «не надо судить всех по себе». «Ой, какая скромница! Я не верю ни тебе, ни твоему ангельскому облику. Попробуешь приблизиться к Сергею — пожалеешь». Если честно, вот такие угрозы безумно удивляли и выглядели нелепо. Да и разговор в подобном тоне я продолжать была не намерена. Встав со скамейки, поправила куртку и сообщила. «Не надо мне угрожать. Я пока просто предупреждаю. И предупреждать не надо. А еще? Сейчас ты выглядишь недалекой дурочкой, иначе и не скажешь. Сама подумай, насколько ты дорога мужчине, если он вчера тебя при всех, не церемонясь, уволил. Уверена, что таких красоток, как ты, в его жизни полно». Марина зло прищурилась. Молодая женщина наклонилась ко мне поближе. Сейчас я отчетливо видела ее глаза, в которых полыхала ненависть. Невольно попыталась отстраниться. Но так как сидела на самом краю скамейки, деваться мне просто было некуда. От резкого запаха ее духов невольно закружилась голова и даже стала подташнивать. Резкий запах был невероятно противным. Поморщившись, просто отвернулась в сторону. «Ты думаешь, самая умная? Думаешь, смогла заручиться поддержкой этой маленькой дряни и теперь ее папочку у твоих ног?» — прошипела Марина, понижая голос, чтобы не привлекать внимание редких прохожих. «Вся такая добренькая. Но позволь мне открыть тебе глаза, милочка. Сергей совсем не тот, кем хочет казаться. У этого мужчины полно денег и связей, а ты? Беспородная дворняжка, которую он подобрал из жалости. Да, сегодня ты ему интересна, а завтра окажешься вновь за забором. Сергею нужна другая женщина. Такая, как ты?» — невольно рассмеялась в ответ. Если честно, Марина сейчас напоминала одержимую и несла всякую ерунду. Она почему-то решила, что я любовница Янтарного. Но на самом деле у меня даже в голове не укладывалось, что отец Лады может мне предложить нечто подобное. Не в моих правилах было смешивать личные дела и работу. Да и няней я согласилась стать только потому, что выбора не оставалось. Но если дело повернется так, уж лучше улицы мести, чем потерять саму себя и стать игрушкой в руках богатея. «Да», — уверенно заявила Марина. «Красивая, эффектная, которую не стыдно показать людям». Протянула в ответ, подумав, что при яркой внешности девушка была абсолютно недалекой, и достойный мужчина вряд ли представит такую даму своим коллегам или партнерам. «Да ты вообще знаешь, кто такой Сергей?» — рявкнула женщина. «Человек?» — усмехнулась я. «Или ошибаюсь? Может, отец Лады с другой планеты?» «Он бандит, беспринципный человек. Под его властью огромная преступная сеть, и ты для него букашка». Услышав это, невольно замерла. Картинка в голове моментально сложилась. Теперь стали понятны и опасения мужчины по поводу безопасности дочери, и наша многочисленная охрана, и угрозы в мою сторону. Он прекрасно понимал, насколько опасна его жизнь, и поэтому боялся за Ладу. Я осознала, как попало, впрочем, как и то, что угрозы Сергея были вполне себе реальными. За свою девочку он любому оторвет голову, в том числе и мне. Марина тем временем продолжала меня устрашать. «Ты даже понятия не имеешь, на что он способен. Сергей может сломать кого угодно. Только пикни что-нибудь против, сразу окажешься раздавленной. Так что не связывайся с ним и беги подальше как можно скорее». Я почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Растерянность заполнила меня целиком. Вот что в такой ситуации делать? А если она просто врет? Ведь явно ревнует. Наверное, на эту тему надо было поговорить с Сергеем откровенно. Но вот как подойти к этой теме? «Что молчишь?» Марина внезапно схватила меня за руку, и ее ногти впились в кожу даже сквозь куртку. «Послушай», — разозлилась я, — «не знаю, чего ты добиваешься, но спасибо за информацию. Дальше разберусь без тебя». Я попыталась высвободиться, но она держала крепко. В голове никак не укладывалось, что все может быть реальностью. Угрозы, бандиты. Стало так страшно. В висках застучало, и я отвлеклась от Лады. Вздохнув поглубже, постаралась перестать паниковать. «Я тебя предупредила», — прошипела молодая женщина, не скрывая угрозы в голосе. «Да иди ты!» — вскочив, выдернула свою руку из цепкого захвата. И тут боковым зрением выхватила движение. Резко обернувшись, поняла, что наши охранники бегут на детскую площадку. Их лица были напряжены. Они орали что-то в рацию, но отсюда не разобрать. Взгляд метнулся к играющим детям. Я искала глазами свою подопечную и никак не могла ее найти. Лада испуганно охнула и бросилась вслед за мужчинами, невольно пытаясь понять, куда могла спрятаться малышка. Мой взгляд метался туда-сюда, то к ярким постройкам, то к ближайшим кустам и деревьям. Девочки нигде не было видно. Сердце ёкнуло. Как я могла отвлечься? Марина так меня заговорила своими угрозами, что ребенок выпал из моего поля зрения. Вина накрыла с головой. Мужчины бросились в сторону озера. Я поспешила вслед за ними, похолодев от ужаса. Неужели девочка направилась именно туда? Но когда? За спиной раздался громкий злой смех. Автоматически обернувшись, поняла, что это смеется Марина. Она явно была довольна всем происходящим. Я ускорилась. Заметив на мосту яркий розовый шарф, невольно с облегчением вздохнула. Когда подбежала к малышке, охрана уже была возле нее. Опустившись на колени, крепко обняла девочку и прошептала. «Что ты тут делаешь?» «Хотела еще раз уточек навестить», — послышалась в ответ. «А почему мне не сказала?» Лада молча смотрела на меня. Встряхнув ее за плечи, выдохнула. «Ты понимаешь, как я испугалась?» Поднявшись, взяла ее за руку и бросила взгляд на Алексея, одного из охранников. «Наверное, наша прогулка закончена. Едем домой. Сейчас Сергей Романович приедет сюда сам». Услышав это, невольно покачнулась. Кажется, крупные неприятности приближались ко мне с немыслимой скоростью.